Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Креатив представляют. Павел Коршунов. Жестокая игра. Книга 2. Жизнь. Глава 1. Стоило мне ступить на берег острова Харит-Хадор, как тут же появилось системное сообщение. Внимание, игрок! Вам разрешен доступ к закрытой территории королевства Насхар в связи с вашей принадлежностью расе людей. Но не стоит забывать, что если у вас отсутствует сопроводительное письмо за личной подписью и печатью короля Насхара, стража острова имеет полное право отправить вас в тюрьму на неопределенный срок или выслать на материк. Будьте осторожны и не нарушайте закон. Спасибо, я знаю. А вот насчет закона... очень постараюсь не нарушать или хотя бы делать это не так явно. Лодка отчалила от берега, а я, присев подальше от воды, стал размышлять. Итак, самая важная часть плана по освобождению таинственного мага, так нужного теням, выполнена. Я на острове. Но как мне добраться до монастыря Ардал? Вариант проникнуть в невидимости, вырезав по дороге всех, кто станет на моем пути, отпадает сразу. Я слишком слаб для этого. Но даже если бы и был уровня эдак 500-го, то тоже не рискнул бы прорываться в тюрьму под монастырем. Вряд ли там такая же простенькая охрана, как в Сиароне. А значит, мне подходят только более-менее честные пути попадания в Ардал. Насколько я понимаю, монахам и людям, что там живут, тоже надо кушать, топить дровами печи и многое-многое другое. Да. Скорее всего, частично они способны снабжать себя предметами первой необходимости и сами. Мобов в лесу хватает, как и деревьев. Но на одном мясе годами не проживешь, верно? Где брать хлеб, рыбу, фрукты, одежду? Правильно. В единственном на острове городе или в ближайших поселениях, коих тут раз-два и обчелся. Вот, пожалуй, с этого и начнем. Так, карту можно не открывать. Там все равно область территории острова скрыта черной дымкой. Исследовать придется либо своими ножками, либо чужими, у игрока или неписи купить. Но попробуй тут еще найди добропорядочного игрока, да и открываться им я не спешу. Зато точно помню, где первый поселок, паре километров справа, вдоль берега. Заодно и карту там же попробую раздобыть. Теплый влажный песок вскоре сменился галькой и ракушками. И все бы ничего, но и здесь из воды периодически выползали гигантские крабы, да пара совершенно неизвестных мне созданий. Но прибыл же я сюда не ради мобов, верно? И чтобы избежать с ними встречи, я немного углубился в остров и дальше шел уже вдоль зеленого ковра, что простирался рядом с лесом и заканчивался на некой невидимой границе у берега. Лес также жил своей суетливой и довольно опасной для посторонних жизнью. Думаю, любого неподготовленного путешественника, рискнувшего туда сунуться, ждет лишь смерть. Я слишком мало знаю информации про Харит-Хадор, но и того, что помню, вполне достаточно. Местные мобы, если сравнивать их с игроками, имеют уровни от 50 и выше. Но это так, примерно. Возможно, даже и от 70. В общем, чем глубже в лес, тем злее волки. При этом про волков это в прямом смысле. Их тут хватает. Они, так сказать, основные хищные обитатели острова. Но вот стало видно часть рва и расположенного прямо за ним забора, что окружали поселок, защищая его от хищников. По перекинутому через ров широкому раздвижному мостику я добрался до ворот и, поправив немного сползший высокий воротник, так, чтобы полностью скрыть рабский ошейник, постучал. Тишина. Постучал еще раз. Снова тишина. Ладно, подождем. Неожиданно одна из створок приоткрылась, и кто-то грубо позвал меня. «Проходи, проходи! Не стой столбом, деревенщина!» Я проскользнул внутрь и сразу же уперся в широченную грудь высокого дюжего стражника. Ну а кем еще может быть этот мужчина? Одетый в полные доспехи и вооруженный полуторным мечом, что сейчас находился в ножнах, закрепленных на поясе. Створка за моей спиной со скрипом закрылась, и рядом встал еще один стражник. «Кто таков будешь?» — с легкой хрипотцой спросил стоящий передо мной человек. Да это... Задумчиво протянул я. «Работу ищу. Только недавно на остров прибыл. Вот решил сюда к вам податься. То, что недавно прибыл, я и так вижу. А разрешение-то есть? Чей не зайцем же проскочил, или... И так он на меня посмотрел, что я сразу понял, ему бы только дать повод, чтобы отправить новичка в тюрьму. Или, учитывая, что тюрьмы в поселке точно нет, в клетку. Есть, конечно. Торопливо полез я в мешок инвентарь и достал свиток. Вот. Стражник сгробастал его своей здоровенной лапищей, развернул и внимательно вчитался. Так, ага. Крейбен, значит, да? Да-да. Согласно закивал я. «Из деревни Душки, недалеко от Савмера». Как лошадь заржал мужчина. «Душки! То-то я думаю, что это чем-то дерьмовым попахивает. А это от тебя?» Его напарник тоже радостно оскалился, показав гниловатые зубы и обдав меня ароматом явного перегара. «Вот кто бы о воне говорил!» «Нужно сдерживаться». Молчать и не реагировать, а еще глупо и по-простецки улыбаться. «Ну, накалякать и я могу. Главное — подлинность. Вот мы ее сейчас и проверим». Второй мужчина тут же положил руку на меч и встал позади меня. Стражник достал странного вида, похожий на сжатый в кулаке глаз, амулет и провел им над раскрытым свитком. Легкое золотистое сияние, и мужчина возвращает мне бумагу. «Свободен. Печать подлинная». И все. Оба стражника тут же потеряли ко мне какой-либо интерес, мгновенно забыв о моей персоне. Пожав плечами, я двинулся вглубь поселка. Следовало бы найти старосту или кто тут самый главный и узнать насчет работы. Лучше, конечно, если работать буду именно на старосту, если примет, конечно же. Он ведь по-любому должен быть связан с людьми из монастыря. А как иначе? Ведь вряд ли глава поселения захочет упустить всю выгоду от торговли с монахами. Пройдя рядом с кузней, я попал на небольшой свойский рынок, где местные неписи продавали все то, что сумели вырастить, выковать, сшить, добыть и далее по списку. «Молодой человек, не проходите мимо!» Обратился ко мне невысокий приземистый бородач с красноватым носом и синяком под правым глазом, настойчиво подманивая к своей лавке. «Не делай это ходить безоружным. Смотрите, какие у меня мечи. А кольчуга — точно ваш размер. Если возьмете клинок, отдам за полцены». «Да хватит ему свой хлам втюхивать, Крил!» Тут же сокрушенно покачал головой его сосед, крепкий высокий мужчина. «Опять, небось, в пьяном угаре ковал? Да твой меч после первого же удара сломается! Вы лучше мое оружие посмотрите. Меня на острове все знают. Даже с Фадлоса торговцы частенько приезжают за моим товаром. Порой и на материк вожу». «Врешь безбожно!» — разъярился бородач. «Тебя и собаки-вдовы Реалы не узнают, когда ты к ней по ночам через забор лазишь. А ведь уже месяц к ней клинья подбиваешь». Между мужчинами завязалась перебранка за внимание клиента, и я быстренько отошел подальше, пока меня тоже в разборки не втянули. А поселок-то не маленький. И рынок свой, и кузня вон не одна. Да и домишек самых разных хватает. Вот так навскидку штук 30 я точно насчитал, рядом с рынком. Это скорее деревенька, чем поселок. «Дяденька, а дяденька, а вы чего ли так внимательно озираетесь?» Подергал меня за рукав замызганный мальчонка лет 8. «Ищите что-то определенное? Дадите монетку, подскажу». «Отстань», — одернул я руку. «Сам найду». «Вредный вы, дяденька». Ребенок шмыгнул за ближайшую лавку и пропал из виду. Я подошел к какой-то старушке, торгующей пирожками, купил один с повидлом, так, для виду, и поинтересовался. «А не подскажете, где мне старосту найти?» Бабушка слеповато прищурилась, всматриваясь в мое лицо. «Мил человек, а зачем он вам?» «Как это зачем?» — удивился я. «Насчет работы хочу узнать». «Насчет работы?» — протянула старушка, осмотрев меня сверху донизу. «А нема у нас работы. И что-то я ваше лицо не припоминаю. Значит, вы недавно в нашей деревеньке. Вот и возвращались бы обратно, откуда пришли». И бабулька суетливо замахала ручонками, отгоняя меня от прилавка со своими пирожками. «Понаехали тут, ироды!» Эх, надо было у стражников спросить. Упустил такую возможность. Так нет же, я самый умный. «Не, ну какая же вредная бабка!» — раздраженно пробурчал я, продвигаясь по рынку дальше. «Уважаемый!» Прямо передо мной возник стражник. «Помяни их, и они появятся. И самое интересное, это тот самый мужик, что проверял меня у ворот». «Ты бы ушел отсюда!» — грубо произнес он. «К людям, я смотрю, пристаешь, все крутишься тут, детей обижаешь!» Из-за спины возникла на мгновение чумазая мордашка того паренька и спряталась обратно. «Вот мелкий пакостник уже пожаловался!» «Я просто ищу старосту», — буркнул я. «На рынке?» На лице стражника возникло неподдельное выражение истинного удивления. «И зачем, скажи мне, он тебе нужен?» «Хочу устроиться на работу». «К жабе на работу?» — усмехнулся мужчина. «Не понял, жаба — это имя или прозвище?» «Ну, удачи тебе! А староста живет на вот той вот улице», — указал стражник. «У него двухэтажный дом из красного кирпича в самом конце стоит. Ты его ни с чем не перепутаешь». «Спасибо». Поблагодарил я мужчину и отправился по указанному адресу. «Ничего себе, домина! Большой и массивный, словно крепость в миниатюре». Территория дома, заросшая густым цветущим кустарником и фруктовыми деревьями, окружена высокой металлической оградой с прутьями в пару пальцев толщиной, заканчивающихся на вершине острыми даже на вид трехгранными наконечниками. Калитка в воротах открыта нараспашку, словно приглашая любого желающего войти внутрь. Но стоило мне вступить на территорию дома, как рядом со мной, вынырнув из-за ближайших кустов, без единого звука появилось два крупных пса с дикими налитыми кровью глазами и оскаленной пастью. Ошарашенно отступаю назад, к спасительной калитке. Псы повторяют за мной, но нападать, что странно, почему-то не спешат. Нет, я невкусный, шепчу я. Не собаки, а словно зомби какие-то. Ни рычания, ни гавканий стоят и смотрят своими неморгающими буркалами. Понятно теперь, почему калитка так беззаботно открыта нараспашку. В своем уме сюда мало кто добровольно зайдет. «А ну, кыш, твари!» Раздался старческий кряхтящий голос, и позади собак, сквозь кустарник, с огромным трудом продрался маленький, скрюченный дедок с палочкой. «Нечего кидаться на всех подряд! Вот ж окаянные!» Замахнулся на псин дед. И те, смиренно прижав голову к земле, отбежали в сторону, но из виду меня не бросили. Так и продолжили внимательно наблюдать своими страшными глазищами. «Тебе чаль надобно, парень?» — обратился ко мне он. Замялся я, отвечая псинам не менее пристальным взглядом. «Да это, старосту увидеть хочу». «А зачем?» Выразительно поднял брови дедок, опираясь на свою крепкую палочку. «Да вот, насчет работы», — начал объяснять я уже в который раз в неочередном неписью, но старик сразу меня перебил. «Ага, есть работа», — радостно произнес дед с каким-то странным блеском в глазах. «Как ли ей не быть? Ох, как много работы! А что умеешь?» — прищурился он одним глазом. «Не нравится мне что-то его слишком уж чересчур маниакальный настрой при виде нового работника, то бишь меня. Но в отказ идти уже поздно. Да и нужно же мне с чего-то начинать. Тем более я так и так хотел к старости наняться. А жаба он там или какое другое земноводное, неважно». «Все умею», — честно соврал я. Или не соврал, или не совсем честно. Да и ладно. Вряд ли можно придумать что-то еще хуже, чем чистка нужников в Нуар-Рахоре. А уж в уборке и отдраивании до блеска помещений я вообще профи. Хоть иди и специальность соответствующую получай, если она существует, конечно». «Правда?» — удивленный и растерянно спросил дедок, или лучше для простоты назову его управляющим. «Конечно», — подтвердил я. «Аль, как хорошо. Тогда пойдем-ка проверим тебя, работничек», — прокряхтел старик. «А вы тут сторожите!» — погрозил он псам пальцем. «У, проклятые твари! И только посмейте кого-ль погрызть! Я вам такое устрою!» «Ррр! Сумасшедшие неписи! И не боится же он этих псов! А те его вон как опасаются! Хвосты поджали, жалобно так смотрят!» «Меня Клето зовут!» — представился мне управляющий старостой, когда мы обогнули сильно запущенный и заросший сад и вышли на дорожку, идущую к дому. Я тут всеми делами у нашего уважаемого староста занимаюсь. Лет уже 40 как. Еще у его отца хозяйством управлял. И куда только подевался его странный старческий говор. Сейчас со мной общался вполне нормальный, пусть и старый человек. Уверенный в себе, строгий и ответственный. Эх, запустил все хозяин. Огорченно продолжил Клета. Все бы ему только охотиться, да по бабам шляться. Не то, что его родители, упокой их души боги-покровители. Не смогли его толково взрастить и уму-разуму научить. Приходится мне вот всеми делами заниматься. Ты это... Посторонившись, дедок пропустил меня внутрь дома. «Деревья обрезать, траву косить, я надеюсь, хорошо умеешь?» И даже не дождавшись ответа, взмахнул рукой. «Да что я тебя спрашиваю-то? Видно, что из деревни, значит, умеешь. Пошли за инструментом, выделю тебе часть сада на заднем дворе. За час управишься — принят, а коли нет, то извиняй, значит, не по тебе, работенка». Развел он руками. Про то, где вообще сейчас сам староста, я разумно спрашивать не стал. Понятно, что тот насчет работы точно ничего не решает. Дед сам признался, что это он тут всем заведует. И если он меня примет, то с хозяином я вскоре и сам познакомлюсь. А вообще интересно, где остальные-то работники и есть ли они вообще? Хотя, судя по запущенному порядку в доме, слоям пыли на дверях некоторых из основных комнат и почти всех ведущих в комнаты прислуги, по коридору, между которыми меня провел Клета, людей здесь, кроме самого управляющего и старосты, и правда нет. «Вот тебе инструмент, бери ножницы, косу и тележку», указал дед, открыв самую крайнюю дверь, рядом с черным выходом из дома, ведущую в склад садового инвентаря, а попросту подсобку. Взяв названные Клета предметы, сложил их в тележку и покатил на улицу. На заднем дворе росло несколько рядов деревьев, ягодных и цветочных кустарников. А между ними шли выложенные камнем дорожки, стояли скамейки, пара беседок. В общем, все, что нужно для уютного отдыха на природе на своей собственной территории. «Видишь эту аллею?» — указал Клета на центральный ряд длиной 1,50 м с количеством деревьев где-то 1,5 м. «Можешь начинать, время пошло». Дед вытянул из-за пазухи древнего вида часы. «Вообще впервые вижу, чтобы непись пользовался часами». Открыл крышечку, слеповато всмотрелся в циферблат, хмыкнул и, со щелчком захлопнув, убрал обратно. «Мусор можешь складывать в конце нее. Там же находится лестница, ведь верхние ветки тоже надо обрезать. А я пойду чайку попью с плюшками. Ларона должна была уже корзинку принести. Оставить у входа». И, развернувшись, Клета очень проворно для старичка с палкой пошагал к дому. «Доступно задание. Уборка аллеи за 1 час. Награда при выполнении задания — принятие на работу. Штраф, если не уложитесь в указанное время. Репутация с НПС Клета понизится до неприязни». Спустя 10 минут скоростной работы по обрезанию сухих веток и подравнивая местные разновидности газона таким древним орудием труда, как косой, я начал проклинать и весь этот остров, и поселок, и безымянного старосту, и в особенности его управляющего, Клета. А я ведь только одно дерево за это время успел обработать и траву под ним. Время, выделенное на задание, подходило к концу, а мне еще оставалось 4 дерева, но никак не успею. Эх, придется, видимо, уходить в город или второй поселок. Правда, проще, наверное, все же до города будет добраться. Еще ориентироваться на деревню, в которой я сейчас и нахожусь. Тофадлас находится в правой части острова, монастырь Ардал в левой, в горах среди леса, а второй поселок ровно напротив этого, на противоположной стороне Харит-Хадора. О, еще собачки! Заметил я пару страшных псов, круживших неподалеку. А может, и тех же самых. Вскоре появился и управляющий, вышел из дома и, не особо торопясь, потопал сюда. Небось, сейчас начнет распекать замедлительность. И в итоге пошлет нерадивого работника куда подальше. Поспешно поправив снова немного опустившийся воротник, я отложил инструмент в сторону и оперся спиной о ствол дерева, дожидаясь деда. А вообще, надо бы по возможности сменить одежду на более удобную. «Что, не управился все-таки?» С неким наигранным огорчением произнес подошедший Клета. «Но зато как аккуратно поработал. Медленно прошелся он вдоль расчищенной части аллеи и обработанных секатором и пилой деревьев. «Знаешь, пожалуй, я все-таки возьму тебя на работу. Ты мне подходишь. Насчет жалования с хозяином поговорю, когда дела обсуждать будем. А вернется он к вечеру. Вот тебе ключ». Дед отстегнул от связки один из массивных резных ключей и вручил его мне. «Будешь жить в комнате рядом с подсобным помещением». И система игры тут же продублировала решение старика. «Задание. Уборка аллеи за 1 час. Выполнено. Награда. Вы приняты на работу». «Да, да, отлично», — мысленно обрадовался я. «Начальная часть моего личного плана выполнена. Я принят на работу. Осталось только узнать, как можно через старосту попасть в монастырь». «А вот инструмент пока оставь». Поспешил остановить меня Клето, когда я положил ножницы и косу в тележку, собираясь отвезти все обратно. «Пойдем, поедим, а потом вернешься и доделаешь этот ряд, а там и за соседний примешься, на твой выбор». «И все?» — обрадованно спросил я. «Меньше, чем 1,5 аллеи, да ерунда. 2 часа, максимум 3, если с перерывами, управлюсь, а потом буду отдыхать. И как староста вернется, постараюсь подслушать, что они там за дела обсуждать будут с Клето. Может, что стоящее узнаю». Нет, конечно!» — удивленно посмотрел на меня дедок. «Ты тут не у себя в дряной деревушке, так что не вздумай мне лениться. Как освободишься, чтобы сразу нашел меня, понял? В доме тоже бы убраться не помешало. А то пыль вековая стоит». «Вот проклятие! Отменяется отдых». Впрочем, его желание понятно. Рабочей силой надо пользоваться по полной, пока есть такая возможность. Ладно, мне не привыкать. Что замер, как статуя? Пойдем обедать. И не дожидаясь меня, старик развернулся к дому. Во время обеда представился управляющему. Точнее, тот сам спросил мое имя. А так, моя прошлая жизнь того вообще не интересовала. Так что особого разговора не получилось. Ну и я языком лишнее болтать не стал. На редкие вопросы отвечал коротко и по существу. Плотно покушав и все-таки отдохнув 30 минут, разрешил Клето. Я принялся за работу. И на очередном, кажется, 20-м дереве меня прервал звонкий звон колоколов, и перед глазами появилось очередное сообщение, удивившее меня до глубины души. «Внимание, игрок! Вы провели немало времени за тяжким трудом, преследуя выбранную вами цель. В совершенстве овладели такими предметами, как садовые ножницы и коса. Вам доступна к выбору специальность садовод». «Это такое извращенное издевательство надо мной?» «Да ну вас!» — расстроенно произнес я, бросив уже надоевшие мне за последний час ножницы на землю. «Хотя ограничений в количестве специальностей вроде бы нет. Сколько изучишь, столько и будет. Но первая полученная мною специальность садовод — обхохочешься. Хорошо не золотарь, а то система еще там, но Аррахоря могла бы мне и такое предложить. Но это, видимо, совсем не вяжется с работой игроков, поэтому для нас такой специальности и не положено. А вот садовод... Мало ли, вдруг и правда есть странные личности, предпочитающие проводить время в собственноручно выращенном садике. Есть ведь в мире Нория скульпторы и художники. Ладно, пусть я буду убийцей класса тень со специальностью садовод. Очень оригинально. Соглашаюсь с системой, принимая свою первую в этом мире специальность и, подняв ножницы, возвращаюсь к обрезке сухих веток дерева. Решил, что торопиться не буду. Видите ли, ему еще и уборкой дома надо заняться. Успею, займусь. Хрум-хрум, и последняя ветка падает вниз. Спускаюсь с лестницы, собираю сушняк и складываю в тележку. Предпоследний заход в конец аллеи. А потом отвезу инструмент в дом, вернусь и отнесу лестницу на место. Чуток отдохну и пойду искать старика. Я нашел деда на веранде дома, сидящим в кресле-качалке. А рядом лежал один из псов, тут же вскочивший на лапы при виде меня. «Клето, все готово!» Торопливо произнес я, опасливо поглядывая на собаку. Любопытно, что это за создания такие? Ни разу не видел таких мобов и даже не слышал. Вроде похожи на собак, но вот чую, что сходство лишь внешнее. «Молодец», — похвалил меня старик. Теперь уберись в зале. Вода в колодце, колодец во дворе справа от дома. Что надо, возьмешь в подсобке». На улице начало вечереть, и к этому моменту я уже успел закончить уборку кухни. Почти успел. Оставалось вытереть пару шкафов и убрать паутину над ними, когда дверь в помещение внезапно открылась и вошел управляющий. «О, как!» — довольно покачал головой старик, окинув взглядом чуть ли не сияющие чистотой стены, пол и мебель в зале. «Хорошо, что я взял тебя на работу. И вижу, ты устал, Крейбин. Все, можешь поужинать и идти отдыхать», — разрешил Клета. «А лучше наложи себе еды да возвращайся в свою комнату. И не высовывай носа. Хозяин скоро появится, как всегда, раздраженный и недовольный. Так что на глаза ему лучше не попадать. Кстати, звать его Гарлан, но только не вздумай по имени называть, когда я тебе ему представлю завтра. Для тебя он хозяин и точка. Понял?» «Да, Клета». «Вот и хорошо», — кивнул старик. «Только побыстрее давай». Клета вышел из зала, а я, выжав тряпку досуха и накрыв ею ведро, отправился на кухню. Перекусить и правда не помешало бы. А потом главное не пропустить возвращение старосты Гарлана. Покушав, я сбросил всю свою рабочую одежду на кровать, достал слегка побитую жизнью броню теней и быстро в нее облачился. Недолго раздумывая, на всякий случай надел и пояс с ячейками быстрого доступа, добавив в него зелье ночного зрения и найденные в инвентаре свитки маскировки. Что-то там связанное с запахами, звуками и даже вкусами. Мало ли, вдруг они тех песиков, о которых я не знаю совершенно ничего, в дом впустят. А невидимость — это не панацея. Существуют мобы, у которых зрение словно тепловизор устроено. Понятия не имею, зачем их в мир Нории вписали. Но они есть, и с этим надо считаться. Активирую невидимость, выхожу из комнаты и тихо прикрываю за собой двери. Да к тому же достаю ключ и поворачиваю в замке. Будем считать, что я лег спать и закрылся изнутри. Хотя уверен, что у Клеты есть и запасной. Но надеюсь, ему не придет в голову проверять, чем там занимается его работник в своей каморке. Крадусь к выходу из дома. Замечаю мелькнувшие за окном две тени и тут же замираю. Прислушиваюсь. Раздаются шаги, приближающиеся к входной двери, и голоса. Один знакомый, Клета, второй — низкий молодой, с нотками злости и недовольства, видимо, того самого Гарлана. Дверь открылась, и первым вошел старик, а за ним высокий лет 30 мужчина с довольно неприятным, отталкивающим лицом, в слегка помятом строго светло-коричневом камзоле. «Что там такое случилось? Опять с кем-то подрался?» — поинтересовался старик, помогая снять старости верхнюю одежду и вешая ее на вешалку. Делаю пару шагов в сторону и прижимаюсь к стене с гобеленом. «Да ну их, жлобы монастырские!» — ругнулся мужчина. «Пошли в кабинет, мне надо выпить. Заодно все расскажу». Клета и Гарлан прошли мимо меня и свернули к лестнице на второй этаж. А я медленно и осторожно стал красться за ними, выдерживая расстояние 15 метров. Поднявшись на этаж, они прошли в конец левого крыла дома, и управляющий, открыв последнюю у стены с окном дверь, пропустил перед собой старосту деревни, а потом зашел следом и захлопнул ее за собой. Я быстрыми шагами приблизился к кабинету и приложил ухо к грубой деревянной поверхности. «Ничего не слышно!» «Не может быть! Неужели дверь непростая и стоит какое-то защитное заклинание?» «Вполне возможно». «Плохо». Но тут мой взгляд падает на окно, и в голове тут же появляется гениальная идея. Не услышу, так увижу. По губам я, конечно, читать не умею, но и, возможно, того, что сумею рассмотреть, будет достаточно для дальнейшего развития плана проникновения в монастырь. Без единого скрипа открываю окно и выскальзываю наружу. Слева через соседнее, как раз то, что ведет в кабинет, наружу проникает желтый тусклый свет, слегка освещая двор и деревья рядом с домом. Надеюсь, собачки меня на высоте второго этажа не почувствуют. Да, а уцепиться-то тут особо не за что. С трудом протискиваю пальцы в щели между кладкой камней и таким вот образом на одних руках преодолеваю 3 метра до окна в кабинет. Повисаю на нижней части рамы и, подтянувшись, вглядываюсь в стекло. «Да, чтобы вас подкинуло и перевернуло!» Окно закрывала шторка, через которую, ну кроме что силуэтов, не видно совершенно ничего. Просто замечательно. Расстроившись, я уже было собрался перебираться обратно, как к окну кто-то подошел, отдернул штору и, откинув задвижку, открыл его нараспашку. И хорошо оно открывается вовнутрь, а не наружу. А то как заехали бы по голове, и да здравствует полет с высоты второго этажа. Да к тому же еще и невидимость бы слетела от нанесенного урона. «Вот так тебе нормально?» — раздался голос Клета. «Теперь-то не душно?» Перезвон стекла, словно стукнули бутылками друг от друга, и протяжный ответ старосты. «Не, теперь хорошо. Ветерок». «Тогда ты, может быть, положишь коньяк 20-летней выдержки на место и начнешь рассказывать?» — нетерпеливо произнес старик. «Не для этого твой отец покупал гавртолскую ярость, чтобы ты ее как сок глотал». «Погоди, дед, не торопись», — ответил Гарлан, и раздались торопливые булькающие звуки. На какое-то время разговор прекратился. В комнате кто-то задвигал мебелью, потом зашелестел какими-то бумагами. «Так ты с кем именно из них встречался?» — спросил Клета. «С одним из монахов. Имени знаю», — буркнул староста. «Но он точно из старейших. Я видел его амулет». «И что? Что с договором?» — уточнил управляющий. «Да ничего», — раздраженно бросил мужчина. «Меня, считай, послали». «Это почему же? Что вы обсуждали и чего он предлагал?» Терпеливо продолжил расспросы старик. «И что я из тебя слова чуть ли не раскаленными щипцами тяну? Рассказывай все и в подробностях». «Почему, почему?» «Им, видите ли, не нравятся такие цены!» Яростно стукнул кулаком по столу Гарлан. «Они хотят дешевле! И чтобы мы сами доставляли им товары! Твари жадные!» Раздался звон бьющегося стекла, следом звук падающего на пол стула и нервные глухие шаги по кабинету. «А я тебя предупреждал», — негромко заметил Клета. «Снизь до уровня цен Ланвана и работников не разгоняй. Но нет же, ценник заломил, да и еще условия им ставить вздумал, как только срок отцовского договора вышел». «Не психуй и сядь на место!» — резко рявкнул управляющий. Я и не знал, что этот старик так может. Ну и голос. «Да пошел ты!» Чуть ли не прорычал в ответ Гарлан. «Я не хочу прозябать в этой дыре!» Сорвался он на крик. «Хочу свалить отсюда подальше! Хочу!» «Хочу, хочу!» Передразнил его старик. «Хотелка не выросла!» «Глупец ты, Гарлан! Как есть глупец! Все тебе денег мало. Еще и местных прижимать стал. Народ шепчется, возмущается. Стражники тебя уже месяц как жабой только и зовут. Смотри, до князя Фадласа слух дойдет о том, что ты тут вытворяешь, и сбудется твоя мечта. Вылетишь ты с острова, как пробка из бутылки, прямиком на каменоломни». «И что же делать?» Немного спокойнее спросил Гарлан, и, судя по звукам, поднял стул на место и сел обратно. «Для начала ныть прекращай», строго произнес Клета. «А завтра поутру отправляйся в город, найди этого монаха и согласись на все их условия. А лучше вообще скинь 5%. «Так это же дешевле, чем...» «Да, будешь продавать дешевле, чем Ланван. Но так не трать на баб и выпивку, да гулёшь свой. Знай деньгам цену. Забыл, как отец жил?» — напомнил управляющий. «Каждую монетку считал, все чин по чину. И горе не знал. Работников уважал, что главное». «Что их уважать-то?» — прошептал староста. «Кто они, а кто я?» «То-то они от тебя, как от прокаженного, бегут. И смотри мне, не вздумай нового батрака унижать, а то...» «Так ты что, еще одного таки нашел?» — перебил старичка Гарлан. «Кормить его теперь, платить еще надо». «И кормить, и поить, и денежку платить, да!» — сказал, как отрезал дед. «Хороший работник, правильный. С материка прибыл недавно, судя по всему, раз не в курсе, как ты к людям относишься. Так что холить будем его или лелеять. А там вот тебе и будущий доставщик товаров в монастырь. Парень крепкий, выдержит». «Одного мало». «Так еще найдем. Вот будешь в городе, не забудь поговорить с кем надо. Обещай все как положено». «Охрана?» «Этот вопрос я сам решу. Есть у меня старые связи еще, со времен твоего отца. Так что, наверное, и я с тобой завтра в город отправлюсь». «Эх, это ж какие растраты!» Снова стал жаловаться на нехватку денег староста. «А ты что хотел? Или думал, что работяги и товар потащат, и мечом махать будут? — иронично произнес управляющий. «А то, может, и правда, ну их работников. И ты сам один все сделаешь». «Ты что, старый?» — искренне изумился староста. «Чтобы я, да... да не в жизнь! Для этого вот работники и существуют!» «Тогда завтра нас с тобой ждет город. Так что давай, ложись спать. После рассвета я закажу лошадей и повозку». «А может, это...» — попытался возникнуть Гарлан. «Карету лучше. В повозке-то неудобно ехать будет». «Деньги, деньги. Мы не на свидание с бабами едем, и даже не к твоим дружкам. Так что потерпишь». Гарлан спросил что-то еще, но я уже не слушал. Понимая, что сейчас скоро они выйдут из кабинета, я быстро вернулся к приоткрытому окну и забрался обратно в дом. «Как бы завтра с ними напроситься-то?» — забилась в голове мысль, когда я направлялся обратно в комнату. «Кроме того, что мне нужны нормальные, городские торговцы, у которых можно прикупить хорошие, качественные вещи и кое-что из свитков, так еще и не помешало бы посмотреть на этого самого монаха из монастыря, тем более не простого, а старейшего. А по тем крупицам информации из книг, что я изучил в Нуар-Рахоре, старейшие — самый высший ранг, нечто вроде тех же мастеров в гильдии Элкхендал-Велдрин. Жаль лишь, что те не очень мало чего о них знают. Ранги, основные умения и возможности, и так еще кое-что по мелочи. А вот кто глава монастыря, как проходит обучение, каким образом они отбирают послушников и многое, многое другое осталось за завесой тайны. Торопливо скинув броню в инвентарь и переложив одежду с кровати на комод, я лег спать».